Так что никому, в том числе и нам с тобой, интересоваться особенно нечем. Вот здесь ты ошибаешься. Я рассказал ей о городском комитете по планированию, о своем участии в его делах, о том, как я подыгрываю его членам и должен с ними встретиться в пятницу после работы. Она слушала меня, глядя в потолок. Подыгрывая им, продолжал я получаю законное оправдание на тот случай, если нас увидят вместе. Здесь повсюду глаза, Бет. Хм, она снова потянулась. Ты можешь объявить им, что Фрэнк не даст им ни цента. Он ненавидит Викстед. Если он умрет, я тоже не дам им ни цента. Этого я им не скажу. Это была бы не самая удачная линия поведения, если мы хотим встречаться и дальше. Она пожала обнаженными плечами. Можешь сказать им, что хочешь, но ты теперь знаешь, что ни единого цента из денег миссис Фремлин не будет вложено в этот вонючий городишко. И это окончательно. Ни цента от Фрэнка, ни от меня. Она перекатилась на живот, чтобы потушить сигарету. Ее очаровательная, продолговатая спина кончалась расщелиной между ягодицами. «Кейт, не вздумай недооценивать Фрэнка. Никто, повторяю, никто ничего от него не получит. Он может быть пьяницей, но он прекрасно все соображает. Не строй никаких планов». Я уставился на нее и застыл. «Никаких планов?» Бет не смотрела на меня. Глаза ее были полузакрыты, губы раздвинулись в едва заметной улыбке. «Я тебя не понял, Бет. Что ты имеешь в виду под планами?» «В Викстеде нет ни одного мужчины и ни одной женщины, которые не надеялись бы урвать толику от этих денег, когда старуха умрет». Улыбка ее сделалась циничной. «И ты не исключение». «Как и ты», — откликнулся я. Она опять иронически усмехнулась. «Я получу деньги в любом случае, если он умрет. Он на несколько лет старше меня, и он спивается. Я могу подождать». «Ты уверена, что он оставит эти деньги тебе?» Она кивнула. «Уверена. Я видела его завещание». «Он может передумать». «Не сейчас. Сейчас он не способен передумать». «Что ты имеешь в виду?» «Фрэнк пьет. Он принял решение. Он составил завещание. Я его видела. Фрэнк не станет утруждать себя, чтобы составить другое. В конце концов, какая ему разница? Когда он умрет, деньги ему будут ни к чему». «А что ты будешь делать, если он умрет, и ты получишь все его деньги?» Бет сделала медленный глубокий вдох. Руками она коснулась своих маленьких грудей и стала их гладить. «Что делать?» «Вернусь назад во Фриско, где я родилась. Женщина с миллионом долларов найдет, где развернуться во Фриско». «В одиночестве?» Она посмотрела на меня. Ее черные глаза неожиданно блеснули. И она уронила ладонь на мою руку. «С миллионом долларов никогда не будешь в одиночестве. Но не хочешь ли ты присоединиться?» «Хочу ли я?» «Бет, я хочу быть с тобой и без миллиона долларов». Ее пальцы сжались. «Хорошо сказано». Она улыбнулась мне. Ее взгляд снова отдалился. «Но, Кейт, ни один мужчина на свете не сможет оторвать меня от Фрэнка, пока тот жив». Где-то внизу часы пробили 6. Я вспомнил, где нахожусь, и что мне еще полчаса ехать в Викстед. Мне пора уходить. Если я опоздаю к ужину, пойдут сплетни. Я скатился с кровати и начал одеваться. «Завтра в это же время?» «Ага». Мы смотрели друг на друга, потом я наклонился и поцеловал ее. Ее губы оставались сухими и не ответили на мой поцелуй. «Значит, завтра». Когда я подошел к двери, Бет тихонько сказала: «Кейт». Остановившись, я оглянулся. Она лежала на спине, нагая, длинные стройные ноги сжаты, шелковистые черные волосы разметались по подушке, на губах странная полуулыбка. «Продолжай», — сказал я. Не строй своих планов без меня. Я уставился на нее, опять пронзенный мистическим ощущением вдоль позвоночника. Каких планов? Ты знаешь. Ты хочешь получить его деньги, и я тоже этого хочу. Она поправила волосы на подушке. Мы оба, Кейт. Мы вдвоем, ты и я. Часы отбили четверть часа. «Поговорим об этом завтра», — сказал я. Расставшись с ней, я спустился по лестнице и сел в машину. Выезжая на грунтовку, я задумался о словах Бет. Было в ней что-то, что пугало меня, что-то роковое. Роковое? Банальное слово, но единственное, которое подходило к ней. Как она догадалась, интуиция? «Ты хочешь получить его деньги». Еще она сказала, «Не вздумай недооценивать Фрэнка. Никто, повторяю, никто ничего от него не получит». Предостережение. А потом она сказала, «Не строй своих планов без меня». Если я не ошибся, я был уверен, что не ошибся. Это было явное приглашение принять участие в каком-то ее плане, нацеленном на деньги Фрэнка. Втиснувшись в поток транспорта на автостраде, я решил, что буду играть на слух. «Время впереди еще есть», — сказал я себе. «Престарелая тетка маршала пока жива. Завтра я еще раз поговорю с Бет, и мы уже обойдемся без намеков и недомолвок». Загнав машину в гараж миссис Хансен, я вошел в холл и начал подниматься в свою комнату по лестнице. Миссис Хансен вышла из гостиной, вытирая носовым платком красные заплаканные глаза. «О, мистер Девери, я приношу извинения. Ваш ужин запоздает». Я замер, глядя на нее. «Ничего, ничего, миссис Хансен, что-то случилось?» «Моя лучшая подруга, миссис Фремлин, час назад скончалась». Сердце мое пропустило один удар, потом забилось быстрее. Кое-как мне удалось придать лицу приличествующее выражение. «Мои соболезнования, миссис Хансен». «Благодарю вас, мистер Девери. Это было неизбежно. Но все равно это было для меня ударом. Такая тяжкая утрата». Я произнес все слова, которые произносятся в подобных случаях. Сказал, чтобы она не беспокоилась относительно ужина. «Я схожу куда-нибудь поесть». Я даже похлопал ее по плечу. По пути в гараж я мог думать только об одном. Маршал теперь миллионер, а отсрочка, на которую я рассчитывал, уже кончилась.